Глава 35. Мужчина остается решать вопрос между собой. Мы с Элен не вмешиваемся. Между нами и так повисло молчание. Каждый думает о своем. Я, например, о том, что если моя драконица уйдет, то могу и вовсе постареть, а я не хочу. Я понимаю, что такие вещи неизбежны, но не так быстро. И Найджел. Он же знал, что мы здесь. Или случайно сюда забрался? Да, в крайнем случае, его спокойно дед мог сюда затащить. С него станется. Требовать ответы на эти вопросы прямо сейчас – не самая лучшая идея. Не тогда, когда изначальная материя готова вырваться из куба. «А вы таите много секретов, господин Дизель», – говорю, улыбаясь, когда Найджел подходит к нам. «Не меньше твоих, Вериса». Твердо отзывается он. Мне совсем не нравится его взгляд. Даже не верится, что он прижимал меня к себе, будто какую-то драгоценность. Но мгновение, и улыбка появляется на его лице, а в глазах жесткость сменяется томным взглядом, от которого у меня приятно подгибаются ноги. Только это совсем не то место, где стоит о таком думать. «Откуда ты знаешь про меня и мою драконицу? Разве драконы могут такое видеть?» — шепчу я, пытаясь найти ответ в его глазах. Он бросает взгляд на деда, продолжающего что-то объяснять Эжелю. «Не совсем я. Но да, знаю. Он берет меня за руку. Вместе нашего касания вновь вспыхивает пламя. Это точно он. Его драконы я везде узнаю. Твой дедушка доходит до меня. Он и его дедушка в кубах, куда вряд ли простых драконов пустили бы. Экстерских точно нет, а они из столицы. И шестеренки в голове начинают работать на полную, но все равно понять трудно. Но непростые это драконы, совсем непростые. Значит так, я разработаю комплекс работ, которые нужно будет провести внутри куба», — продолжает дедушка. У него даже голос изменился, стал каким-то серьезным. «Потом, Вериса, мы поговорим», — отвечает Найджел. «Все, что вы сегодня видели и слышали...» Он обводит взглядом меня и Элен. «Должно остаться здесь. Каждый из вас принесет магическую клятву о неразглашении». Я нервно сглатываю. «Магическая клятва? Это уже серьезно». «На каком основании вы не имеете права брать с нас магические клятвы?» — неуверенно начинает Элен. «Я имею полное право, как уполномоченный по делам Драконьей Империи. Только что вы стали свидетелями того, что должно остаться в тайне любой ценой. Это приказ императора Аратона. Обсуждению не подлежит». Мы переглядываемся с Элен. Вроде ничего такого не услышали, а тут целую клятву. Найджел протягивает руку. На его ладони вспыхивает красный круглый знак — печать высшей меры. Если мы не удержимся и сболтнем лишнее, то можем умереть на месте или остаться овощами на всю жизнь. Собственно, в моем случае разница не имеет значения. Эти печати — одни из древнейших артефактов. Вот как блокатор. Только блокаторами пользоваться нельзя, а печатями можно. Сейчас их используют только высокопоставленные особы. То-то по новостям можно часто услышать, что какой-то оркский царек согласился заключить мирный договор с другим, используя эту печать. И если с нами хотят заключить договор именно через нее, то значит все серьезно. На межмировом уровне. «Вы не имеете права», — робко отзывается Элен. «Имею, как уполномоченный императора Аратона. Я несу ответственность за нахождение на запретной территории лиц, не имеющих к делу никакого отношения. По сути, это всего лишь формальность, которая должна быть соблюдена». «Уполномоченный императора? У меня вся кровь с лица сходит. Это правда? А может, все же нет? Я же ему рубашку разрисовывала, на свидание ходила, на аванкарах каталась, а еще он мне босоножки подарил. а сам, оказывается, такой высокий пост занимает. Да-да, и дракон моей драконице нравится. А если мы честно-честно никому не скажем? Неуверенно продолжает Элен, прячась за моей спиной. Ваше честно-честно? Вот это клятва. Найджел подходит поближе. Я нервно сглатываю. Уполномоченный императора. Если он потребует, чтобы я вернулась в драконью империю, то мне придется вернуться. А я не хочу. Что угодно, только не это. Давайте не создавать проблем друг для друга, говорит Найджел. Я не собираюсь гоняться за вами по Экстору, чтобы взять клятву. Элен выходит вперед и протягивает руку. Я же все еще стою в прострации. Как-то слишком много событий для одного дня. Переварить бы все. Красное свечение, исходящее от руки Найджела, окутывает ладони Лен. Подруга нервно вздрагивает, когда связь начинает закрепляться между ними двумя. «Ой, больно что-то!» Элен отскакивает от дракона, потирая руку. «Вериса!» — зовет меня Найджел. «Давай!» Я тяжело вздыхаю и делаю шаг вперед. Моя драконица радостно урчит и чуть не подпрыгивает. «Самец! Ее самец рядом!» Как же она хочет ухватить его за холку и утащить в пещеру. Неважно в какую, главное, что там будет он. Ох, она всей чешуей влюбилась в Найджела. И только это придает мне сил протянуть руку Найджелу. «Я не вернусь в драконью империю», — шепчу я, опустив глаза. «Что?» — переспрашивает Найджел, беря меня за руку. Приятный жар вспыхивает вместе касания, разгоняя мою кровь. Так правильно и необычно. Такого ж не бывает. Острая боль вспыхивает на моей ладони. Я нервно вздрагиваю, пытаясь вырвать руку из мужской хватки. Красное свечение охватывает нас. Драконица недовольно рычит. Ей тоже больно. Она просит прекратить. Рычит, вырывается, царапая грудную клетку. Дракон Найджела подается навстречу. Даже вижу, как человеческая рука меняется, покрываясь темной чешуей. Но вскоре все прекращается. Какое-то странное чувство селится внутри. Что-то не то. Ну, конечно, я теперь никому не могу сказать о произошедшем внутри куба. Метка на ладони вновь вспыхивает красным и гаснет, входя в кожу. И что теперь? Как мне теперь с Найджелом быть? То есть теперь все изменится? Хотя что я придумываю? Мы на курорте. Развлечемся, разбежимся. Он вернется в драконью империю к императору, а я останусь на Эксторе. Несмотря ни на что, все останется, как было до Длона. Если, конечно, он не продолжит разыскивать того, кто мне надел блокатор. Хотя зачем это ему? У таких высокопоставленных особ, как он, не должно быть дела до таких, как я. Да даже до моей семьи. «Я закончил», — выдает дедушка. «Все, нам пора уходить отсюда», — подводит итог Найджел.